Глава 9. Сбор друзей. Тара нажала на кнопку дверного звонка. Дверь ей открыла мама Тобиаса. Она недовольно воззрилась на гостью. «Что ты тут делаешь в такую темень? Пятница вечер. В этом доме по пятницам едят пиццу и смотрят кино. И Тобиасу пора спать. И тебе, милочка, неплохо бы последовать его примеру». Она начала закрывать дверь. «Аманда, подождите, пожалуйста». Тара остановила дверь носком ботинка, не переставая приветливо улыбаться. «Я просто хотела спросить, не мог бы Тобиас мне помочь? Я сегодня присматриваю за младшим братиком. Знаете, я впервые осталась дома одна так надолго, и мне страшновато. Так что я хотела узнать, может, Тобиас мог бы посмотреть за братом вместе со мной? Он может лечь спать на диване в гостиной. Я бы тогда чувствовала себя гораздо спокойнее». «Да что ты говоришь?» Взгляд мамы Тобиаса сделался еще более неодобрительным. «Чтобы бедный, невинный, добрый мальчик остался на всю ночь вместе с такой нахалкой? Что это ты там задумала, а? Ну что вы, Аманда!» — деланно изумилась Тара. «Мы же еще дети. Тобиас мой близкий друг, и я очень ему доверяю». Вот и решила обратиться к нему за помощью. «Что-то в твоей истории не клеится», — возразила мама Тобиаса. «Если ты сегодня нянька, то выходит, что твой брат сейчас сидит дома один-одинёшенек. Или ты его в кустах спрятала?» «Ой, и как это я не подумала? А вдруг он в эту самую минуту играет со спичками? Сами видите, мне без Тобиаса не обойтись. Он такой умный и такой добрый. Он бы ни за что не сглупил так, как я сейчас. Можно мне его у вас одолжить до завтра? Ну, пожалуйста». Тара пару раз моргнула, посмотрев на собеседницу взглядом олененка Бэмби. «Милочка, твое обаяние на меня не работает. Не верю ни единому слову. Сейчас позвоню твоим родителям, тогда и поговорим». Аманда вытащила из кармана мобильник. «Тара, так тебя звать? Я как раз недавно сохранила в телефонной книжке номера всех родителей. Этого ты, небось, никак не ожидала, а?» За спиной матери возник Тобиас. «Привет, Тара!» — обрадовался он. «Я тебя сегодня не ждал. Мама не любит, когда гости приходят так поздно, извини». «Ничего страшного, я подумала, вдруг ты можешь пойти в гости ко мне». «Это как?» — удивился Тобиас. «Это как?» — вскрикнула его мама. «Так вы и правда уехали? Больница? Понимаю. Так Тара действительно сидит с младшим братом? Вот как. Она сейчас стоит передо мной и спрашивает, может ли Тобиас посидеть с ней. Хорошие идеи, говорите? А я могу на нее рассчитывать? Ну что ж, ладно, так и поступим. Всего хорошего». Звонок завершился. «Ладно, Тобиас, я разрешаю. Но даже не думай чего-нибудь учудить, девочка», — она погрозила пальцем. «И не вздумайте спать в одной постели». Тобиас залился краской так, что покраснели даже уши. «Мама, перестань, что ты такое говоришь?» «Тобиас, ты даже не представляешь, какими становятся девочки в подростковом возрасте. Одними только мальчиками интересуются. Ты уж мне поверь, сама была когда-то молодая». «Ну, я пока пойду упакую вещи», — нашелся Тобиас и бегом понесся к себе в комнату. «Тобиас», — позвала Тара. «Да, упакуй все как следует, на любой случай. Нам понадобится защита». «Вам что понадобится?» — мама Тобиаса округлила глаза. «Ну, зубная нить», — не растерялась Тара. «Защита от микробов во рту. Таких маленьких троллей, которые проделают в них дырки. Надо от них защищаться, правда?» Тара невинно улыбнулась. «Именно», — поддакнул Тобиас. «Очень важно следить за гигиеной полости рта». Он хитро подмигнул Таре и исчез в своей комнате.